Действие пятое. Открытая местность. Вот она в красе тенистой старых крепких лип семья. Кончив долгий путь тернистый, снова здесь их вижу я. Вот то место, кров счастливой той избушки предо мной, где я жил, когда бурливый был я выброшен волной. Дорогих моих хозяев обнимуль, я шел сюда видеть их почти нечаев. Стары были уж тогда. Да, чета была святая. Постучать, заговорить, все любовь ко всем питая, рады вы добро творить. Бавкида, очень старая бабушка. Тише, тише, странник милый, тише, муж мой дремлет тут. Подкрепляет старец хилый долгим сном короткий труд. Ты, родная, видишь снова благодарного меня. С мужем-путником ладово тыль спасла мне, жизнь храня. Тыль, Бавкида, чьим уменьем полумертвый воскрешен. Выходит Филимон, муж старушки. Тыль, добро мое, с рвением смело спасший Филимон. Вот он, ваш очаг отрадный, нежный колокола звон. Да, от гибели нещадной я лишь вами был спасен. Дайте ж к морю удалиться, на простор его взглянуть, преклониться, помолиться. Чувства мне стеснили грудь. Странник идет вперед по дюне. В сад, жена, иди скорее. Там ты стол накроешь нам. Пусть девица он не смея верить собственным глазам. Филимон подходит к страннику. Там, где был ты опрокинут, необузданной волной, сад и вширь, и вдаль раздвинут, рай раскинулся земной. Стар я стал, не мог уж хилый помогать вершить дела. Но пока терял я силы, зыбь морская вдаль ушла. Умных бар, рабы лихие, рыли рвы, воздвигли мол, воцарились над стихией, сузив море произвол. Горизонты лесами сужен, села там, луга пестрят. Но пойдем, вкуси наш ужин, близок солнечный закат. Парусов вдали так много, к ночи нужен им приют. Птица ведома дорога, гнездом порт их примет тут. Да, лишь там, каймою синий, море зыбь теперь видна. Здесь же вкруг, по всей равнине, многолюдная страна. Сад. Стол для троих. Что же молчишь? Что не съедаешь ни кусочка за столом? Ты охотно так болтаешь? Расскажи о чуде том. Точно. Чудо приключилось. И теперь я вся дрожу. Право, это все случилось недобром, как погляжу. Император наш свободно отдал берег. Где ж тут грех? И трубою всенародно известил герой нас всех. И под дюной на равнине дело вмиг пошло на лад. Лагерь, хижины. А ныне там дворец и пышный сад. Тщетно слуги днем трудились. Грохотал топор и лом. по ночам огни кружились. Смотришь, вал явился днем. Люди сильные старались так, что ночью стон стоял. Реки огненные мчались. Утром был готов канал. Он безбожник. Взять он ладит нашу рощицу, наш дом. Там, где он соседом сядет, преклоняйся все кругом. Он нас только звал, не споря, перебраться в новый край. Ну, не слишком верь дну моря. Знай, на горке поживай. Мы в часовне, в тихой сене, встретим солнечный заход. Зазвоним, склонив колени. Старый Бог наш нам оплот.